Глава 47. «Шоу Юэ!» Мой голос был так тих, что я была почти уверена, что он не услышит. Однако он тут же напрягся и, отстранившись, произнес с наигранным весельем. «Похоже, вино было слишком крепким. Иначе к чему бы моей невесте шептать имя другого мужчины на нашем брачном ложе?» Однако меня уже было не провести. Мысли в голове вдруг понеслись с бешеной скоростью, словно нагоняя все недодуманное сегодня. Я перевела взгляд на мужчину, все еще нависающему надо мной, и неимоверным усилием воли попыталась сбросить его чары. Миг, другой, и его волосы выцвели, черты лица исказились, и передо мной был уже Шоу Юэ. Однако его образ тут же померк, сменяясь знакомым до последней черточки лицом наставника. Совсем недавно я видела сквозь морок Шоу Юэ, даже не замечая его, а теперь могу лишь на пару мгновений пробить его иллюзию. Как он вдруг стал таким сильным? Лисы-демоны набирают силы с возрастом. Либо, если поглотят человеческую энергию или плоть. «Шисюн, что ты натворил?» — в ужасе спросила я. «А что мне еще оставалось?» — горько спросил он. «Если бы я вернулся за тобой в своем облике, ты бы ушла со мной?» Подняв на него взгляд, я судорожно старалась придумать ответ, который не разозлит его. Но, видимо, прочитав все в моих глазах, он разочарованно выдохнул и, наклонившись ко мне, нежно, невесомо прикоснулся к губам. Я уже было обрадовалась, что сейчас он меня отпустит, как он углубил поцелуй, и я с нарастающей паникой поняла, что он не собирается снимать свои чары. Я все так же не могла пошевелиться. Он просто... не торопится, растягивает удовольствие. Зачем ему торопиться, если впереди у него длинная жизнь лисицы, которую я проведу с ним? Мысли снова покинули мою голову, и я почувствовала, как его губы скользят вниз по шее, дразня, изучая, и кожа под ними горела огнем. С последним проблеском сознания я поняла, что сейчас он просто сделает со мной все, что пожелает, а я даже не смогу сопротивляться. «Шоу Юэ!» Я почувствовала, как по щеке скатилась одинокая слезинка. Мой голос звучал прерывисто и слабо, и я даже не уверена, услышал ли он меня. «Тебя зовут Шоу Юэ!» «Потому что ты должен оберегать меня. Если ты сделаешь со мной такое, то я никогда тебя не прощу». Тут в голове все окончательно смешалось, и наступила темнота. Лучик света, упавший на мое лицо, назойливо лез в глаза, и, поморщившись, я проснулась. И тут же рывком села в кровати, вспомнив все. Панически оглядевшись вокруг, я обнаружила себя в кровати, а Шоу Юэ рядом. Неужели у нас что-то было? Он усыпил меня и воспользовался? Я принялась судорожно себя ощупывать. И как понять, было что-то или нет? Вроде бы я чувствую себя как обычно. Да я и не знаю, как должен себя чувствовать человек после этого. Тут Шоу Юэ рядом пошевелился, и я сообразила, что пока непонятно, тронул он меня сегодня или нет. Но вот после свадьбы он вряд ли откажется воспользоваться своим супружеским правом. Нужно выбираться отсюда, пока он не проснулся. На цыпочках, пробежав по комнате, я бросила беглый взгляд в зеркало. Кошмар! Волосы спутаны, лицо белее стены, зато глаза тревожно блестят, а губы распухли от поцелуев. Я бросила злобный взгляд на Шоу Юэ и, неслышно обувшись, вышла в коридор. Вышла и замерла, зажав рот рукой, чтобы не завопить, потому что пол коридора был залит чем-то красным и густым. «Это что, кровь? Тут произошло убийство?» Шагая осторожно, чтобы не наступить в липкие пятна, я подошла к лестнице и, схватившись за перила, тут же отдернула руку, потому что перила тоже были вымазаны кровью, как и лестница, как и трапезный зал внизу, усеянный телами. Некоторые все еще сидели за столами, другие лежали на полу, и под каждым расплывалась красная лужа. Перед глазами вдруг потемнело, и я рухнула на ступеньки, цепляясь за грязные перила обеими руками, чтобы не свалиться с лестницы. Шоу Юэ внезапно стал сильным. Значит, он брал энергию у людей. Он убивал их. Неужели это его рук дело? Может, вчера он решил, что зачаровал меня недостаточно хорошо, и ему нужно больше сил? Всхлипнув, я поднялась и быстро пошла вниз, хватаясь за перила и не беспокоясь о том, что я уже по уши вымазалась. Мне нужно убраться отсюда, убраться от него, пока он не проснулся. Однако, едва я, с трудом распахнув входную дверь, ступила на улицу, то тут же замерла от оглушительного звона. Колокольчики! Все бронзовые колокольчики на соседних зданиях звонили. Неужели тут бродит какое-то темное создание? Или они реагируют на Шоу Юэ? Оглядевшись по сторонам, я не обнаружила никакой нечисти и, решившись, побежала вправо. Звон колокольчиков преследовал меня, и я поняла, что темное создание все же рядом, и оно идет за мной. А у меня даже нет меча. Мне нужно выбраться из этого города и вернуться в школу, к наставнику. Дома вокруг были странно знакомыми, и, выбежав на площадь, я наконец-то сообразила, что я в городе Байшуй, том самом, в который мы приезжали, чтобы вызволить похищенных из призрачного города. Так, тогда я знаю, куда бежать. Вон там, в конце той улицы, городские ворота. Определившись, я понеслась туда, как вдруг мне навстречу вышла толпа людей. Людей с мечами и заклинаниями наготове, и все их оружие было направлено на меня. «Монстр!» — с надрывом выкрикнул кто-то из толпы. «Отвечай, зачем ты погубила этих невинных людей?» «Я?» Я так удивилась, что в первый момент даже не испугалась. «Нет, я никого не убивала, вы ошибаетесь!» Я примирительно подняла руки, перемазанные в крови, и тут же по их ожесточившимся лицам поняла, что это был плохой аргумент. «От нее разит темной энергией!» — завопил другой заклинатель, постарше, и возле моих ног ударило первое заклинание, от которого я чудом увернулась. «Бронзовые колокольчики звонят по всему городу, и она еще смеет врать! Не тратьте слова на нечисть!» С ненавистью процедил кто-то другой, извлекая из ножен меч. «Сначала отрубим ей голову, а потом разберемся, Яо это или кто-то другой». «Это же заклинательница! Она в одежде пика Линшань!» Робко вякнул кто-то в толпе, но его тут же оборвали, заявив, что от заклинателей колокольчики не звонят. «Значит, я или оборотень, или балуюсь с черной магией, и лучше сначала прибить меня, а потом разбираться». Не став дожидаться, пока они подойдут, я развернулась и понеслась, куда глаза глядят. Я никогда в жизни не бегала так быстро, и мне удалось бы скрыться, если бы клятые колокольчики не выдавали, куда я бежала. Но почему они звонят? Еще вчера колокольчики на меня не реагировали, и я совершенно точно никого не убивала. Если только Шоу Юэ не зачаровал меня и не заставил. Нет, что за бред? Зачем ему это? Задыхаясь, я выбежала из узкого проулка, в котором оказалась, и замерла. Это был тупик. Впереди меня дорога обрывалась, и передо мной был горный обрыв. Тут я и встречу свой конец. Преследователи, радостно вопя, вывалились с тропинки и остановились, сообразив, что бежать мне некуда. На их лицах было написано торжество и ни капли сострадания или хотя бы желания выслушать меня. Всхлипнув, я отступила к краю обрыва, и вдруг, сквозь пелену слез, увидела, что из-за домов ко мне идет заклинатель в светлых одеждах. «Наставник Юнхэн!» — выдохнула я, чувствуя, как гора сваливается с моих плеч. «Он меня спасет!» Мужчина сделал шаг ко мне. На его лице была написана решимость, и моя облегченная улыбка медленно сползла с лица. Он медленно, медленно вытянул из ножен меч. Опустив глаза на свои руки, я сообразила, что они по локоть перемазаны в крови. «Наставник!» Сделав еще один шаг назад, я почувствовала, как камешек под моей ногой зашатался и улетел в пропасть за спиной. И остановилась. «Неужели он собирается убить меня?» Толпа за его спиной замерла в предвкушении, ожидая того, как наставник прикончит собственную ученицу. Однако, не дойдя до меня пары шагов, мужчина вдруг развернулся и замер с поднятым мечом. Он не собирался убивать меня, он хотел защитить меня. Заклинатели перед нами возмущенно затарахтели, их слова сливались у меня в ушах в гул, среди которого все чаще звучало слово «убить». «Они собираются убить наставника Юнхэна, чтобы добраться до меня?» Я посмотрела на спину человека перед собой, чувствуя, как из глаз с новой силой заструились слезы. «Я любила его. Я не могла позволить, чтобы он умер из-за меня». Шагнув к нему, я обхватила руками его лицо, разворачивая к себе. «Наставник!» Я попыталась улыбнуться сквозь слезы. «Спите!» Я никогда не пользовалась силой лисицы осознанно, и поэтому я сделала то, о чем говорил мне Шоу Юэ. Представила, что беру силы в том рукаве, где у меня находились способности к огню, и очень сильно пожелала, чтобы наставник Юнхэн заснул, чтобы он не защищал меня, чтобы он остался в живых. Первый миг он еще боролся с чарами, и я было подумала, что они на него не действуют, но тут он вдруг закрыл глаза и, как подкошенный, упал на землю. Теперь мне нужно отойти от него, чтобы в него не попали заклинания, которые через миг посыплются на меня. Заклинатели, шокированно переглядываясь, уже начали вопить, что я убила своего наставника. Толпа ощетинилась мечами, и, всхлипнув, я сделала один шаг назад. И тут же замерла от удивления, потому что увидела за спинами заклинателей огромного серебристого лиса, рывками несшегося к нам. «Шоу Юэ?» Перелетев через заклинателей одним прыжком, некоторые из них от неожиданности сели, а кто-то даже тонко завыл. Лис на миг замер передо мной, а потом, прыгнув прямо на меня, столкнул меня в пропасть. Нам вслед полетели заклинания, и я чувствовала, что некоторые настигали нас. Но какая разница, если сейчас мы умрем от удара о землю? Тут мой мир окрасился болью, а затем Все заволокло темнотой. Тряский бег. Я хватаюсь за длинную шерсть, и каждый вдох причиняет боль. Пыльное здание. Вспыхнувшие факелы. Невероятно красивая женщина, требующая от меня невозможного. И я, наконец, проснулась.